Матерь Агни-йоги. Когда говорю «преуспейте любовью», имею в виду, чтобы силу этого чувства обратили не на сладкие переживания и мечтания, но на действия и поступки, соответствующие этой силе, чтобы любовь выражалась не в словах, но в делах. Несение света будет высочайшим и самым действенным выражением любви к Владыке. Свет излучается через ауру. Только аура равновесия может дать наиболее сильное истечение света, то есть светимость. Потому настоящая любовь и настоящая преданность и желание служения иерархии выражаются на деле только тогда, когда внутреннее неблагополучие преодолено и равновесие увенчало победу духа над явлением неуравновесия. Любовь утверждается не словами, но в делании, великим деланием, называем несение света. Действенная любовь к высшему является трансмутатором низших свойств человеческих. Возлюбить всем сердцем, всем помышлением, всем разумением значит достигнуть